Глава третья. Даниэль Дюран. «Ну что, ты выбрал себе фейковую девушку? Кто она?» «Чувак, я накидал тебе сотни вариантов, поэтому если ты напишешь, что не выбрал, я нахрен уволюсь!» Сообщение от Итана. Вот что я вижу первым на экране мобильного после тренировки. Я был в зале. Посмотрю ночью. Убираю телефон в карман и надеваю кепку с очками. Журналисты снова караулят меня у машины. Проклятие! «Мистер Дюран, как вы оцениваете свой неудачный сезон? Есть ли вам что сказать своим фанатам? Не разочаруете ли вы их снова в этом сезоне? Даниэль, как прокомментируете череду поражений?» Я протискиваюсь сквозь толпу журналистов, закрывая рукой лицо. Инстинктивно сжимаю челюсть. Их вопросы заводят меня. Хочется послать всех к черту, но я сдерживаюсь, потому что важно держать лицо. «Новый сезон вернет все на свои места. Единственное, что говорю я». Папарацци делают снимки, и, вероятно, ужасные. Я после изматывающей тренировки недовольный и злой. Сейчас придумают очередную желтуху. Они любят делать из меня того, кем я не являюсь, в особенности в последнее время. У них теперь другой фаворит, а ко мне можно относиться как к куску дерьма. Пару недель назад в СМИ просочилась новость о том, что я в порыве гнева толкнул журналистку в лужу, хотя на деле все было не так. Она хотела взять интервью, но я вежливо отказал. Ее каблук сломался, и я пытался поймать ее за локоть. Но кому нужна скучная правда, когда есть материал поострее? «Даниэль, многих девушек волнует вопрос, а свободно ли ваше сердце? Вы также никогда не высказывались насчет своих прошлых отношений. Скажите, а вы...» Едва не отрывая ручку, я сажусь в автомобиль и хлопаю дверью. Голоса затихают. «Спасибо хорошей звукоизоляции». Кидаю сумку на заднее сиденье и восстанавливаю дыхание. Если я сейчас же не отъеду с парковки, случится нечто ужасное. Прежде чем снова открыть этот чертов каталог с девушками, я в заметках пишу свои правила. Раз уж этот пиар-роман так необходим для карьеры, то я сделаю его наиболее выгодным для себя. Первым пунктом добавляю: никаких отношений между нами вне камеры. Я должен быть сконцентрирован только на сезоне. Вторым пунктом идет конфиденциальность, которую нельзя нарушать даже после окончания сезона. Последнее, что мне нужно, видеть, как СМИ выставляет меня засранцем, который платит девушке за фейковую любовь. Третьим пунктом пишу: никаких отношений на стороне. У меня их точно не будет, но девушке нужно предельно ясно объяснить. Если ее поймают с другим мужчиной, у всех будут проблемы. Итак, список увеличивается до 10 пунктов, пока я не беру планшет. Все девушки, которых подобрал Итан, достойные. Модели, актрисы, певицы. Я обращаю внимание на трех. Гуглю их имена и ради успешного будущего все же делаю свой выбор. Останавливаюсь на француженке с русскими корнями. Мия Белорос. В переводе ее имя означает «прекрасная роза». Выглядит Мия, впрочем, под стать имени. Высокая, стройная, со светлыми, доходящими до лопаток волосами. Взгляд профессиональной модели, которой она и является. Глаза Мии выражают уверенность и внутреннюю силу. Они словно пронзают пространство, притягивая к себе внимание. Судя по данным в Гугле, она недавно выиграла конкурс красоты, проводимый во Франции, и стала лицом какого-то косметического бренда. Я отправляю ссылку на ее страничку в Википедии Итану и ложусь на кровать. Тело облегченно расслабляется, когда голова касается подушки. И я проваливаюсь в сон. «Ты что, опять пил кофе перед нашей встречей?» По-доброму хмуре спрашивает Лулу. Она притягивает меня к себе за ворот толстовки и нежно касается моих губ своими. Я наклоняюсь и углубляю поцелуй. Ее руки ласково обвивают шею. Аромат карамели, исходящий от ее волос, очаровывает. Я едва сдерживаю стон, крепче прижимая девушку к себе. На ее лице появляется улыбка. И Лулу отстраняется в порыве смеха. «Я практически задохнулась», — хихикает Лулу. «Но это было прекрасно. Хотя я все еще обижаю, что ты не принес мне стаканчик латте с шоколадной крошкой». «Я не принес его, потому что прямо сейчас мы пойдем в место получше». «Что? Куда, Даниэль?» Она всегда так искренне удивляется простым вещам, и это так подкупает. Ради Лулу хочется быть другим. Тем, кто даст ей почувствовать себя особенной, любимой, обезумевшей от счастья. «Увидишь». Я беру ее за руку и тут же ощущаю тепло, которого не хватало две проклятых недели, пока я работал у отца на виноградниках в Бургундии. Он лишил меня телефона, так что я даже написать никому не мог. Эти дни казались вечностью. Лулу сильнее сжимает мою ладонь. Я мечтала о том, чтобы увидеть тебя снова. Мы вновь останавливаемся на дороге. Я встаю напротив Лулу и всматриваюсь в карие глаза. Замечаю легкое беспокойство и целую ее в макушку. «Зайдем в магазин по пути. Я присмотрела такое красивое платье для выступления». Она запинается. «Но оно слишком дорогое. Мама не потянет». Проклятие. Сегодня не получится ее порадовать. Слишком напряженные отношения с отцом. «Я бы с радостью купил его для тебя, Лу, но отец временно не дает мне карманных денег». Стискиваю зубы. «Мы последнее время грыземся, как собаки». «Жаль», — в расстройстве выдыхает Лу. «Ну ничего, как-нибудь потом». «Но карбилет никто не отменял. На твои вкусняшки хватит». «Карбилет?» Она вновь расцветает. «Ты спалился. Так вот куда мы идем». Раскрасневшееся лицо озаряет широкая улыбка, словно луч солнца, прорезавшийся после теплого дождя. Я не могу сдержать свою, ведь она так восхитительна, когда смотрит на меня с такой искренностью и простым, сказочно простым счастьем. «Черт, ты разговорила меня!» «Ура! Я уже предвкушаю шоколадный донат с кокосовой стружкой и малиновый эклер!» Звучит слишком хорошо. Я просыпаюсь в холодном поту. Постель мокрая, волосы слиплись. Отвращение от самого себя ощущается слабостью в теле. Не могу поверить, что мне снилось Лулу. Это сумасшествие. Впервые за 3 года. Я сбрасываю с себя одеяло, швыряя подушку в плазму и мечусь по квартире. Хватаю бутылку воды из холодильника и жадно поглощаю половину. Голосовой помощник вдруг издает неприятный звук. Включаю камеру и вижу у входа в комплекс Итана. Он довольный, стоит с пакетами продуктов. Лулу — та причина, по которой я не доверяю девушкам. И раз она пришла ко мне во сне, то стоит воспринять это как напоминание. Нельзя повторять ошибок. В моем сердце есть место только для победы. «Дерьмо!» — вырывается у меня, и я впускаю друга. Спустя 5 минут Итан наконец-то оказывается на этаже, и я не медлю. «Я передумал. Никакого пиар-романа. Да пошло оно все нахер!» На последней фразе я перехожу на крик. «О, кто-то шутка не выспался! И тебе доброе утро, Даниэль!» Итан, как и всегда, выглядит беззаботным. Он привык к моим перепадам настроения и никак не реагирует на них. Куда больше его интересуют продукты. «Я серьезно, мне плевать! Делай, что хочешь, этому не бывать!» Я вспоминаю, что стою в одних боксерах и иду в ванную. «Мне нужно в душ. Располагайся. И даже не думай меня переубеждать, Итан. Иди, я пока разложу продукты. Твой заботливый друг уже все устроил». Он не мог организовать все за ночь. Наверняка есть возможность все отменить. Я закрываю за собой двери и включаю ледяной тропический душ. То был всего лишь сон. Очередное воспоминание. «Возьми себя в руки, слабак».